Глава 13. Судья Мосс работала над решением по делу о подделке ценных бумаг, к которому Брэд не имел отношения. Арни Коупленд, исследовавший дело, весь день входил в офис судьи и выходил из него. Брэд закончил докладную записку по делу о трудовом конфликте в глубинке юга страны чуть позже 5 часов. Судья говорила, что хотела бы видеть докладную записку сразу по завершении ее составления, но Брэд знал, что лучше не прерывать размышления Мосс. Она целиком погружалась в работу и не любила, когда ее отвлекали. В 6 часов Гэриет отправилась на пробежку и оставила Брэда в одиночестве. Он наблюдал за дверью офиса судьи, надеясь перехватить босса перед уходом. В 7:30 Брэд пошел в комнату отдыха. Возвращаясь оттуда в свой кабинет, он заметил, что дверь офиса Мосс открыта. Заглянув, он увидел, что ее нет. «Где судья Мосс?» — спросил Брэд у Кэрри Харрис, выключавшей компьютер. «Только что ушла». «Домой?» Харрис кивнула. «Если поспеешь, сможешь ее догнать». Она направилась в гараж. Судья Мосс сказала Брэду, чтобы он принес записку, как только закончит ее составление, и он не желал ее разочаровывать. Схватил документ и понесся по коридору к лифту, который спускался в подземный гараж, где парковались машины судей. Его шаги гулким эхом отзывались в почти пустом здании. Двери лифта открылись, и Брэд очутился у подножия ската с улицы к гаражу. Наверху сидел в будке полицейский, следивший за тем, чтобы к гаражу спускались только машины лиц, имеющих разрешение на это. Въезд блокировался заградительной полосой, и пока полицейский не нажимал на кнопку, она не погружалась в бетон, чтобы освободить путь. Перед Брэдом находился скат, уводивший в первый сектор парковки. Судья Мосс спускалась, хромая по скату вниз, к своей машине. Брэд собирался ее окликнуть, когда из-за бетонного столба у подножия ската появилась фигура в черном. Злоумышленник был в маске из лыжной шапочки и перчатках. Он держал в руке пистолет с глушителем. Страх пронзил Брэда. Ему вдруг открылась картина из прошлого, когда он единственный раз в жизни столкнулся с мужчиной, вооруженным пистолетом. Рассудок велел ему убегать, но ноги не подчинялись приказу. Он кинулся вниз по скату. «У него пистолет!» — крикнул Брэд. Злоумышленник повернулся к нему. Между тем судья Мосс не медлила. Она оперлась на машину позади себя и ударила палкой по запястью киллера. Пистолет со стуком запрыгал по бетонному полу в направлении Мосс. Брэд устремился вперед, и злоумышленник, отступив, нанес ему сокрушительный удар под ребра, сбивший с ног. Брэд все же сумел перекатиться на бок, чтобы подползти к злоумышленнику, держа при этом Мосс в поле зрения. Судья Мосс наклонилась, чтобы подобрать пистолет. Киллер бросился к ней. Брэду, превозмогая боль, удалось схватить его за лодыжку. Злоумышленник яростно пытался освободиться, и Мосс подняла пистолет. Брэд привстал, приподнимаясь на ноги, и тут киллер, зайдя ему за спину, обхватил рукой его шею. Без палки Мосс держалась на ногах неустойчиво. Она сжимала пистолет двумя руками, стараясь прицелиться. Киллер в это время тащил Брэда вверх по скату, прикрываясь им как щитом. Судья выстрелила вверх, надеясь привлечь внимание полицейского в будке. «На помощь!» — крикнул Брэд, стараясь вырваться из руки, вцепившейся в шею. Хватка усиливалась, затрудняя дыхание Брэда. Полицейский вышел из будки. Киллер мгновенно бросил Брэда и рванулся к нему. Коп потянулся к своему револьверу, но получил мощный удар в ногу. Тычок ножом у горла послал полицейского офицера на бетонный пол. Мосс выстрелила. Выстрел был сделан наугад, и пуля отскочила от полицейской будки. Брэд прикрыл голову рукой и нагнулся. Мосс снова выстрелила как раз в тот момент, когда киллер скрылся в здании. Выстрел угодил в стену далеко от цели. «Перестаньте стрелять!» — крикнул Брэд. «Вы попадете в кого-нибудь из нас!» Мосс опустила пистолет и повалилась на желтовато-коричневый «Мерседес» судьи Дэвид. Брэд потащился к боссу. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Лучше, чем вы», — ответила Мосс. «Возможно, на это придется наложить швы». Брэд проследил за ее взглядом и потрогал свой пораненный подбородок. Он отнял руку, увидел кровь. Мосс глубоко вздохнула и покачала головой. «Раньше никогда не стреляла из пистолета». Учитывая отсутствие у нее меткости, Брэд надеялся, что она никогда не станет делать этого снова. «Подайте мне, пожалуйста, папку, Брэд. Потом позаботьтесь о полицейском. Возможно, у него сломана нога. Вызовите сюда полицию». Брэд передал судье палку и поднялся по скату к полицейскому. Тот держался за голень и корчился от боли. Двигаясь к полицейскому, он заметил разбросанные на бетоне страницы своей докладной записки. Охранник сопроводил Брэда и судью Мосс в ее офис. Дежурный медик обработал антисептиком рану на подбородке Брэда, решил, что он не нуждается в наложении швов, и заклеил ее бактерицидным пластырем. Затем представитель полицейского подразделения Верховного суда снял показания пострадавших от покушения. Брэд был потрясен. Вместе с Даной Катлер, частным детективом из Вашингтона, он уже подпал под обстрел в Орегоне, расследуя причастность президента Фаррингтона к убийствам нескольких молодых женщин, и ни в коей мере не желал оказаться в таком положении еще раз. Он дрожащим голосом рассказал то, что помнил о покушении в гараже, и дрожащей рукой подписал лист бумаги со своими показаниями. Перед уходом полицейский офицер заверил пострадавших, что в здании ведутся интенсивные поиски злоумышленника, перед офисом судьи Мосс выставлен пост, для охраны судьи предприняты дополнительные меры безопасности, ФБР поставлено в известность. Трагическое происшествие в гараже, казалось, не произвело особого впечатления на судью Мосс, разве что она попросила стакан воды. В отличие от Брэда, когда она давала свои показания, ее голос звучал ровно и уверенно. «Как вы можете сохранять спокойствие?» — воскликнул Брэд, когда они остались вдвоем. «Подростком. Я участвовала в драках довольно жестокой банды. У нас не было таких огневых средств, которые вы легко достаете сегодня, но мне приходилось страдать от поножовщины, цепей и самодельных пистолетов». Она покачала головой. «Конечно, это было давно. Я не дерусь со студенческих времен, и это уберегло меня». «У вас быстрая реакция. Если бы вы не выбили пистолет из руки киллера, нас бы больше не было на свете». «Аминь. Полагаю, прежние навыки не слишком глубоко спрятались во мне». «К счастью для вас». «Нам повезло наполовину. Я была в секундах от некролога. Но меня тревожит не само нападение. Причина этого. Вот что меня беспокоит».